Комбат Найтов. Жернова победы. Книга первая. Антиблокада. Внезапно наступила темнота. Тело абсолютно меня не слушалось. Было непонятно, что произошло, где я нахожусь и почему раздаются пулеметные очереди. Какой-то шум справа, но я не могу повернуть голову, она меня не слушается. Чьи-то руки коснулись меня и попытались разжать пальцы. «Этот еще дышит», — послышался шепот. «Винтовку не отдает и веревку». «Режь». Меня перевернули на спину и потащили по земле небольшими рывками. Скорее всего, они ползут. Боль пронизывала все тело, но пошевелиться мне не удавалось. Длилось это довольно долго. Затем, не очень аккуратно, меня втащили, скорее всего, в окоп, потому что на лицо упали небольшие комья земли. «Товарищ комбриг, группа погибла. Обнаружили одного живого и языка. Язык ранен, но жив». «Всех проверили?» «Да, всех. 8 человек. 6 прикрывали отход. 2 человек с языком. Дышал только этот. Но он без сознания. Немец, штурманфюрер». «Посвети». «Это лейтенант Иволгин, снайпер группы. А что за веревка в руке?» «Он немца на ней тащил». «Еще дышит?» «Дышит, и пульс есть. Вот только руку не разжать». «Несите так. А эсэсовца ко мне. Выполняйте, Миронов». 2 человека подхватили плащ-палатку и потащили меня по ходам сообщения. Затем переложили на носилки и довольно долго несли. Несколько раз ставили их на землю, отдыхали, неторопливо переговариваясь между собой. Покурив, продолжали свой путь. Погрузили на машину и около часа куда-то везли. «Принимайте, товарищ лейтенант. Разведчик из ОСНАЗ, из Москвы, лейтенант Иволгин». «А документы?» «Какие документы? Он с выхода. Все, что передали». «Винтовку не отдает». «Да, лейтенант наш, который его с нейтралки вытащил, тоже пытался ее забрать, но руку разжать не сумел». «Комбриг из округа сказал, так несите». «На стол. Ранений нет, опухоль чуть ниже затылка, видимо, контузия. Кровь из левого уха, видимо, повреждена перепонка. Наденька, морфин». Я почувствовал укол в левое предплечье. Затем звуки стали отдаляться. Перед глазами поплыли цветные пятна и полосы. Сознание отключилось. Очнулся от звуков взрывов. Удалось открыть глаза. Чужое тело плохо слушалось. Команды не проходили. Невысокий деревянный потолок, металлическая койка, резкий запах карболки, гноя и крови. Лежу на спине. Во рту противна сухость. Очень хочется пить. Сильно болит голова. Попробовал пошевелить пальцами рук и ног. Вроде получилось. Сильно затекли мышцы. Взрывы слышались все ближе и ближе. Надо было приподняться, так как обстрел продолжался. Рядом кто-то сильно стонал. Удалось скинуть ноги с кровати и сесть. Неожиданно сильно закружилась голова, и я почувствовал рвотный позыв. Видимо, вчера чем-то сильно приложило. «Ран больной! Лежите!» — послышался женский голос. У меня перед глазами появился белый халат. Чьи-то руки положили меня обратно. Я что-то прохрипел, голоса не было совсем. Но, видимо, до женщины дошло, что я хочу пить. И она спустя несколько минут принесла эмалированную кружку с водой. «Спасибо», — сказал я хриплым низким голосом после того, как выпил всю воду. «Еще, пожалуйста». После этого я уснул, несмотря на продолжающийся вялый обстрел. Меня разбудили уже к обеду. Напротив, на табуретке, сидел командир в форме РККА с одиноким ромбом на петлицах. «Как себя чувствуешь, лейтенант?» «Пить хочу». «На тумбочке?» Он смотрел, как я пью, затем помог поставить кружку обратно. Язык ваш ценный, но сведения дал плохие. Я за тобой, здесь оставаться не стоит. Одевайся. Я пойду и оформлю бумаги. Сейчас вернусь. Я оделся, хотя мотало меня крепко. Медсестра помогла надеть маскировочный костюм. Вернулся полковник с винтовкой СВТ. Он расстегнул командирскую сумку и вытащил из нее пачку документов. Перелистал, нашел какой-то и протянул мне. «Положи в карман. До машины дойдешь?» «Не знаю». «Сестренка, помогите ему». Меня довели до машины. На заднем сиденье были старший лейтенант и эсэсовец. Меня посадили рядом с немцем. Машина тронулась. На выезде успел прочитать название деревни «Огонек». Через 4 километра въехали в Нарву. Значит, 41-й год. За Кингисеппом свернули на Волосово. Несколько раз останавливались, пережидая появляющиеся немецкие самолеты. Через 3 часа приехали в Ленинград, на Дворцовую. За время поездки нас 3 раза останавливали для проверки документов. Я успел заглянуть в командирскую книжку. Зовут теперь меня Иволгин Максим Петрович. Отдельная разведрота Ленинградского военного округа. Специальность — снайпер. Сегодня 5 августа 1941 года. Немца группа взяла под Раквере. Танкист. Все, что удалось услышать. «Отвези лейтенанта в школу и возвращайся», — приказал комбриг водителю. Меня отвезли на Петровский остров. Возле Большого Петровского моста в парке располагалась разведшкола ГРУ РККА. Водитель довел меня до медсанчасти. Опять сделали какой-то укол, и я уснул. Разбудили ночью и попытались получить от меня сведения. Пришлось признаться, что ничего не помню. Что в голове осталась одна цифра. 0800-0708-1941. Дата и время начала наступления на участке Выру-Лайквере. И что фашист ценный, надо обязательно довести. Группа осталась прикрывать отход. Письменные показания дать пока не могу. Руки слушаются плохо. «Ладно, Максим, отдыхай, лечись», — сказал незнакомый командир. Сон, несмотря на укол, не шел. Ситуация паршивая. Никакой остаточной памяти Максима Иволгина не наблюдается. Люди все незнакомые, ни имен, ни фамилий, никаких сведений. Утром меня повезли в город и на улицу Маяковского и показывали какому-то профессору. Он стучал мне молоточком по ногам, заставлял следить за ним, рассматривал глаза через зеркало с дырочкой. Ему было много лет. Вокруг него с придыханием крутилось множество ассистентов. Вердикт. ЧМТ, сотрясение мозга, амнезия, ограниченно годен в военное время. «Товарищ профессор, рвота у меня закончилась еще ночью. Пока ехали сюда, меня ни разу не тошнило. Пальцы на руках начали слушаться. Изображение в глазах больше не двоится. О каком ограничении идет речь? Я из разведки. У нас просто санаторий. Постоянно чистый воздух, много солнца, много движений. Зарастет все, как на собаке. А память? Я помню все, что было в последние 2 дня. Даже по часам. Рановато меня списывать. Вот что, ран больной, с такими травмами не живут. Как вы на ногах стоите, для меня это большой вопрос. Есть подозрение, что это посттравматический синдром. Как только он закончится, вы умрете. Ну, похоронят, если смогут. Сейчас не всем места в могилах хватает. Все чаще просто в воронках. Идите, молодой человек, вы просто не понимаете, что говорите. Напрасно, товарищ профессор, вы меня списываете. Я выкарабкался. Идите, идите, вы напрасно отнимаете у меня время. Капитан, который меня сопровождал, вошел в кабинет нейрохирурга. Он пробыл там около 10 минут и вышел с пакетом каких-то бумаг. «Поехали!»